Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Фионова Людмила Кузьминична. Здравствуйте, Людмила Кузьминична. Добрый день. Мы начинаем вторую часть «Как России выжить? Ты можешь все или долой патернализм». И мне в очередной раз очень интересно ваше мнение, что такое вот вы вкладываете в эти значения, в эти смыслы, как ты можешь все и долой патернализм. Потому что у каждого свое представление насчет «ты можешь все». Кто-то там может много выпить, кто-то может головой стены пробивать. Но я думаю, сейчас речь пойдет нечто об другом. Пожалуйста. Спасибо. Так же, как и первую часть, я начну с представления. Я представляю комитет СТА. Это группа независимых экспертов. По-английски это называется think tank, то есть фабрика мыслей. Я доктор физико-математических наук, и мои коллеги в основном это люди с учеными степенями, но не только. Сегодня я буду говорить вот в этой части о том, что кто же, собственно, должен взять на себя миссию вывода России из тупика, в котором она сегодня пребывает. У нас считается оппозиционером тот, кто очень громко и звонко ругает власть. И на патриотическом поле тоже такая же картинка. Но, понимаете, ругать власть – это удел рабов. Давайте посмотрим на себя. Власть делает то, что мы ей позволяем. А если мы ей позволяем делать все, что она хочет, и считаем, что в политику лезть не надо, что наш удел – это маленькая капсула нашей квартиры и дачки, что как бы нас ни гнули, как бы нас ни обирали и грабили, мы будем выживать на картошке, крапиве, чертополохе, не знаю чем, но в любом случае мы никак не будем бороться за свои права. Поэтому давайте все претензии по поводу того, что происходит в стране, отнесем к себе. Я сейчас переброшу мостик с предыдущей частью, где я говорила, что у нас, по сути, Россия пережила три удара по русской государственности, где нам навязывались чужеродные доктрины, абсолютно чуждые, импортные, противные русскому духу и русской цивилизационной матрице. Это христианизация, это большевизация и это либеральный рынок. Я еще раз повторю, это одно и то же, это три ипостаси одного проекта, где народ превращается в раба. По существу он является расходным материалом для хозяев, для маленьких групп паразитарных структур. Почему паразитарных? Это не ругательство. Это биологический термин, который определяет особь, которая живет за счет другой особи. Вот эта конструкция из чужеродных доктрин, она имеет одну общую часть. Она, если она рабовладельческая, то раб может надеяться только на хозяина. Поэтому все три доктрины патерналистские. Что такое патернализм? Это патер. Каждый раз предполагается, что ты никто, что ты маленькая мошка, и рассчитывать ты можешь только на Бога. Если это была православная монархия, ты можешь рассчитывать только на великого Ленина или Сталина, а в либеральном рынке ты можешь рассчитывать на благодетеля банкира или в лучшем случае на, скажем, тебе повезет, и ты выберешь хорошего президента. Но ты участвуешь в политической жизни либо вообще никак, либо там один раз бросишь бюллетень в урну, не знамо как, и на этом все кончится. Итак, патернализм рождает инфантильность. Это совершенно две стороны одной медали. Если человек все время, как баран, ищет какого-то поводыря или пастуха, если он как слепой ищет, чтобы кто-то его повел, если он считает, что его задача только стоять на коленках и молиться, или уповать на хорошего президента, или уповать там, молиться на Ленина, Сталина и стремиться туда вернуться, вот Сталин придет, все рассудит. Это значит, что он просто с порога унижает себя. Он признает: я никто, я ничто, я ничего не могу, я от всех завишу, и поэтому мне и положена такая рабская жизнь. А как должен жить раб? Только плохо. Плохо. Нищета, бесправие, болезни, вымирание. Вот это удел раба. Мы и живем как рабы. Как справиться с этим? Я говорила в первой части. Начнем с экологии сознания. В первой части я говорила, давайте не будем опираться на те доктрины, которые чужеродны для нас. И кроме вреда они нам ничего не принесли. Конечно, в каждый из этих периодов истории нельзя их всех замазать черной краской. Жизнь есть жизнь, и она всегда перемалывает любой яд, любую отраву, которая брошена в страну. У нас были великие достижения при всех режимах, которые я перечислила, но они ничего не меняли в принципе. Геноцид, экоцид и рабство народа шли рука об руку. Итак, что же мы должны сделать, чтобы мы перестали быть рабами, чтобы мы стали людьми, чтобы мы могли сказать себе: «Я все могу», потому что сегодня просто рефреном звучит фраза, когда говоришь: «Давайте бороться как-то вот против нищеты, против вот этой пенсионной реформы, против чего-то еще». Ты услышишь только одну фразу: «А что я могу? А что я могу?» Да ты можешь все. Я очень советую посмотреть в интернете маленький ролик китайца на сайте «Быть добру», который 80 лет стал фотомоделью. Так он занимался, так он работал над собой. Но мы сегодня не поговорим о другом. О том, как стать гражданином, полноправным гражданином. Как взять на себя ответственность за свою страну. И как защитить от всех напастей и бед, которые на нас валятся, свою семью, своих детей, себя самого. Итого, пункт первый. Я сейчас буду цитировать работы замечательного эксперта Виктора Викторовича Селиванова. Это по-английски self-made man, человек, который сделал сам себя. Начав довольно трудную жизнь в детском доме, потом с плохого здоровья, сейчас почти 80 лет, это здоровый, крепкий человек. Итак, для того, чтобы стать полноправным гражданином, первое, ты должен быть здоров. В первой части я говорила здоров ментально, сейчас я говорю здоров физически. Итого. Против нас идет гибридная война, еще раз повторяю, но гибридная война включает и массированный удар по нашему здоровью по совершенно разным направлениям. Давайте это первым назовем пунктом нашей борьбы за выживание России – это наше здоровье. Виктор Викторович Селиванов говорит всему, здоровье начинается со здоровой головы. Политический вектор здоровья, произносит он такие слова – то есть ты должен быть гражданином, иначе ты не будешь здоровым. И твое здоровье в твоих руках. Не падай на врачей, зачем ты им нужен вообще? Итак, здоровый образ жизни, здоровое питание настолько, насколько это можно организовать, потому что 60-70% болезней наших граждан, как говорят, даже Росстат так говорит, от плохих продуктов. Так давайте попробуем с этим бороться. Я уже молчу про то, что тут нечего говорить. Про то, что надо выбросить все, что убивает здоровье напрямую. Алкоголь, табак, наркотики, искусственные продукты, там всякие эти шипучки и так далее. Вот все эти кока-колы. Но, кроме того, я хотела бы сказать, что здоровьем своим надо заниматься на научной основе. И я хотела бы обратить ваше внимание на труды Павла Тукабаева, доктора медицинских наук из Новороссийска, который тоже с нами участвует как эксперт, который разработал оздоровительные практики. Найдите в интернете, посмотрите это. Далее, второе. Смотрите, кроме того, если у тебя толстый живот, если ты куришь и пьешь, какой ты политик? Как ты сможешь работать на политическом поле? Да никак. Пункт второй. Кроме здоровья, ты должен обязательно оставлять время в своем расписании, в своей работе для общественной работы. Это то, что Селиванов называет политический вектор здоровья. Ты не можешь не быть гражданином. Вот я процитирую Платона, который говорил: «Наказание за бездействие – это дурная власть». Если ты бездействуешь, у тебя в стране будут управлять плохие люди. Итак, обязательно нужна гражданская компонента, которая будет держать и твое физическое здоровье, и твое здоровье душевное, и здоровье твоей страны и твоего народа. Далее, я хотела бы сказать о очень важном элементе, что ли, который рождает патернализм, это инфантилизм. Ведь смотрите, мы были настолько инфантильны в 917-м, как слепые котята, что поверили комиссарам, их лжи о том, что вот они нам сейчас принесут тут совершенно власть народа, и все будет прекрасно. Мы как слепые котята выскочили из-за железного занавеса в 91-м году и поверили всяким оракулам вроде Шмелева, там, Чубайса, кого-то, что у нас сейчас будет все прекрасно, если мы вступим в коммунизм, в капитализм. Значит, будь умным. Образование, просвещение, самообразование – это то, что не даст тебе, ну, погибнуть даже, может быть, в крайнем варианте. Это то, что не даст тебе возможность ну, быть жертвой, легкой добычей для всяких болтунов, которые тебе обещают озеро с лебедями, а в результате ведут тебя в очередную тюрьму. Итак, вот долой патернализм, я сказала в самом начале. И второе, и последнее, что я здесь хочу сказать, мы избавляемся от инфантилизма. Нам все время искусственно, обратите внимание, обрезают возраст русской нации. Медведев нам сказал, Россия молоденькая совсем страна, нам там 30-20 лет, вот как мы вступили в рынок, вот отсюда и отсчитываем. Патриарх Кирилл говорит, до христианизации до это были вообще там варвары, хуже зверей. А коммунисты говорят, история России началась в 17 году. А что это значит, вам объяснит любой психолог. Дело в том, что если обрезать возраст человеку, у него менталитет будет тоже изуродован. Нас пытаются все время нам вбить менталитет подростка, который не понимает, вообще не имеет жизненного опыта, не понимает, что происходит, не знает, как двигаться дальше. Но подросток, он и есть подросток. Ему нужен папа, а сам он дурачок, вот инфантильный, вот такой вот слюнявый. Смотрит, что папа скажет, то он и делает. Вот давайте мы избавимся еще и от инфантилизма, а для этого надо быть человеком образованным. Читайте, смотрите политические новости, пользуйтесь разными совершенно источниками. Итого. Три компонента – это первый случай, так сказать, первый уровень, я бы сказала. Физическое здоровье, ментальное здоровье, обязательно образованность. И последнее, о чем я хотела бы сказать, это нравственность. Нравственность – это основа основ. Если у тебя некрепкая семья, если ты бросаешь детей, если у тебя разгульная жизнь, у тебя, во-первых, физическое здоровье будет плохим, во-вторых, ты вытаскиваешь из себя базу, на которой стоит человек. И последнее, что я хотела сказать. Всегда русский народ стоял на солидарности, соборности, содружестве, все, что с приставкой «со». Обязательно со-дружество, со-лидарность. Как работают те, кто нами управляют? Они пытаются превратить нас в кучу песка. Они пытаются разрушить социум. Они уничтожают семью. Они ввели ювеналку, чтобы отбирать детей. Они проповедуют разврат. По всем совершенно планам его проповедуют. И телевидение, и в обыденной жизни, и так далее. Этому надо сопротивляться, сохраняя нравственность. Нравственность в семье, нравственность в трудовом коллективе, нравственность в политической организации. В любом случае, человек солидарный, он не так просто уничтожаем, как человек-одиночка. Почему они стараются сделать кучу песка? Потому что человек вне социума, человек-одиночка, человек-эгоист, он абсолютно беззащитен. Итак, смотрите, что мы получили. Еще раз подытожим. Хорошее здоровье физическое, здоровье ментальное, образованность, солидарность, работа в коллективе, обязательное участие в политической деятельности. Каждый раз нам задают один и тот же вопрос. Скажите, что делать? Вот очень многие люди хотят, вот как нам бороться за свои слова? Ну, во-первых, почитайте статью Джина Шарпа о ненасильственных методах сопротивления. Там все перечислено, но вот именно так ломали Советский Союз. Но там примитивные вещи на самом деле. Если ты будешь умным, образованным, здоровым, будешь смотреть за политической ситуацией, наблюдать внимательно, ты всегда по обстановке, по обстоятельствам найдешь тот метод жизни, ту линию жизни, тот метод борьбы за свои права, который больше подходит твоему городу, твоему образу жизни, твоему роду занятий, предприятию, на котором ты работаешь и так далее. Поэтому, когда говорят, скажите нам, вот как делать, я считаю, что это тоже патерналистский подход, Почему? Я не считаю себя такой всезнающей, и я думаю, что очень грамотные люди, эксперты, с которыми мы вместе работаем, не возьмут на себя такой смелости сказать, вот мы вам сейчас скажем вам всем, делай раз, делай два, и вы пойдете вот шаг в шаг, и все у вас получится. Нет. Ты должен быть творцом вот этого пути, иначе никак. Иначе никак не получится. Поэтому обязательно ты должен делать будущее своей страны сам. И если ты человек, если ты человек достойный, если ты выдавил из себя комплекс раба, у тебя обязательно все получится. Спасибо за внимание. Благодарю, Людмила Кузьмична, за столь зажигательную, пламенную речь. И здесь, конечно, долой патернализм, это попахивает революционными такими лозунгами, но, друзья, революционная ситуация в головах у нас у всех. Вот пришло время осознать, что дальше так жить уже нельзя. Ну, просто не можно, мы себя до конца уничтожим. И вот для того, чтобы не уничтожить, а чтобы воспрять и двигаться дальше, необходимо начать делать какие-то усилия у себя в голове над собой же. Убирать весь мусор, о котором Людмила Кузьмична говорила, здесь абсолютно согласен. Итак, напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился я, Алексей Орлов, и он, Людмила Кузьмична. Мы говорили про то, как России выжить, это была вторая часть, и под тема «Ты можешь все» или «Долой патернализм». Задумайтесь, а может быть на самом деле от нас зависит все? Может быть ты, наш слушатель и зритель, можешь все? Желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добры.